«Это Валя по моей просьбе сделала», — говорила Зина, пока он читал. «Как только смогу выходить на улицу, заверю у нотариуса. Ты, пожалуйста, подпиши вот здесь. С условием расписки согласен». «Откуда взялась такая сумма?» — поинтересовался Петров. «Павел, я умею деньги считать». Зина видела, что он старается скрыть неприятное впечатление, которое произвела на него бумага. В самом деле, человеку доставляло удовольствие делать доброе дело, а тут ему говорят в отдаленном будущем: «Получите за это денежки». Зина забрала листок, двумя руками взяла его руку. «Павлик, если бы не ты, мы, наверное, погибли бы. Я уж точно была к этому близка. Тут даже всякие слова благодарности теряют смысл. Ты нас просто спас». Она поднесла его руку к губам и поцеловала. Петров на секунду застыл. Он пережил мгновенную смену чувств. Вместо раздражения, даже брезгливости, растерянность и теплота. Перед ним стояла не измученная мать семейства, не болезненная девочка-подросток, а женщина, очень симпатичная, надо признать, женщина. Теперь он взял легкие Зинины руки, поднес к своим губам и по очереди поцеловал. «На самом деле это я отогрелся рядом с вами. С тобой», — не удержался он от заигрывания. Петров смотрел на нее ласково и чуть насмешливо. Зину позабавила столь быстрая смена его настроения, и ей был приятен знак внимания, от которых она успела отвыкнуть. По-моему, она заговорчески улыбнулась, получилось, ну, очень патетично. «Готов уронить слезу», — подстроился под ее тон Петров. «Ужин готов. Я хотела спросить», — вошедшая Тамара Ивановна осеклась, увидев их стоящими близко друг к другу. «Голоден, как волк», — Петров отпустил Зинины руки, — «а после ужина я вам кое-что покажу». Несколько дней назад, играя с детьми, он обратил внимание, что они легко показывают или берут ту игрушку, которую он просит. Больше всего Ваня и Саня по-прежнему любили красный кубик и по-прежнему считали его съедобным. Петров вместе с Манежем купил им кубики с буквами и теперь хотел показать Зине и Тамаре Ивановне потрясающее с его точки зрения открытие. «Зинаида, твои дети гениальны, вундеркинды и все такое прочее», — заявил он. «Демонстрирую». Петров выложил на краю ковра ряд цветных кубиков, среди которых было два с буквами «А». Детей он поставил на четвереньках на другом конце ковра и скомандовал: «Где же у нас буква «А»? Кто первый принесет ее дяде, Ваня или Саня?» Малыши споро заработали коленками и руками, доползли до кубиков и точно выбрали «А». «Ты их читать научил?» — поразилась Тамара Ивановна. Зина рассмеялась, подхватила детей и поцеловала. «Ага, вы думаете, — говорил Петров, глядя на нее, — что кубики с буквами так отличаются по размеру и цвету от остальных, что выделить их не составляет труда? Ошибаетесь. Эксперимент усложняем». Он выложил ряд кубиков с буквами. «Теперь все одинаковые, все с буквами, верно? Ваня, Саня, где наша любимая буква «А»?» Малыши доползли до ряда и точно выбрали нужную букву. Зина поразилась. Тамара Ивановна всплеснула руками. «Ты что же детей мучаешь? Им еще всю жизнь учиться. Пусть хоть сейчас отдохнут». «Тамара Ивановна, с вашей педагогической установкой я не согласен. Губить таланты не позволим. Между прочим, сейчас мы в процессе освоения буквы «М». Номер пока отработан не полностью, но продемонстрировать можем». Петров сам удивлялся тому, как привязывался к малышам. Он никогда не был особенно чадолюбив. с 12-летним племянником Димкой. Он виделся раз в год, когда приезжал к своим в Омск. В промежутках между визитами на родину о племяннике почти не вспоминал. Дети приятелей большого умиления у него не вызывали. Поиграть с ними, ответить на вопросы, поговорить о жизни, пошутить, он был не против, если это случалось нечасто.